оттенком степною травы. Увидел я позднюю ночью, и что-то кольнуло внутри. Панкрат в голове обесточен, походу мне хана, пацаны. И панцирь, что был таким прочным, она разбомбила на куски. Теплые ручи так крепко сжимали мои. Редчайший поистине случай, попадали пацанские замки. А я и не против, ты знаешь, с такой свою старость встречать. С такое время не замечаешь, такое главное не проморгать. Вот так я пропал. О-о-о. Не было печалей.